Глава 9. Вивьен очень скоро стало понятно, отчего Домни так рвались в личные секретари Ее Величества. Именно секретарь, нанятый на период отбора, оповещал каждого из претендентов о каких-либо деталях предстоящих испытаний, то есть имел самый близкий контакт с женихами. Ближе, пожалуй, чем даже королева, которая ограничивалась, как правило, отстраненно холодной улыбкой и царственным поворотом головы на лебединой шее. С момента начала отбора полет королевы с ярлом драконьего логова был единственным случаем, когда Ее Величество оставалось с одним из участников наедине. И пусть впереди много новых испытаний, балы и приемы, прогулки и полеты в компании одного претендента или сразу нескольких, по дворцу ходили слухи о том, что сердце королевы драконов уже занято, а значит, исход отбора предрешен. Кивать в ответ на эти слухи было, пожалуй, выше сил Вивьен, но она держалась. Теперь не только ради того, чтобы сохранить свой секрет, а чтобы сохранить их с Йоном секрет. Он предупредил, что обладание знанием порой опаснее нестабильного магического потенциала, и Вивьен как никому была понятна эта метафора. Следующее испытание, которое готовилось для участников отбора, было заочным. Соответственно, от секретаря требовалось не только оповестить каждого из женихов, но и выдать задание, ответить на вопросы, которые в 80% из 100 случались. Именно поэтому Вивьен откладывала главный разговор с Йоном. И на то у нее было больше причин, чем могло показаться на первый взгляд. Предоставив ранним утром Ее Величеству отчет о произошедшем ночью, она бегала по дворцу, как обухом пришибленная. И было отчего. Для начала Ее Величество очень внимательно выслушала Вивьен. Известию о доме Мэтсони королева, похоже, не удивилась. Только нервно передернула плечом. Новости о том, что ее личный секретарь провел ночь в тесной камере под землей, по указу того же дома Мэтсона, вообще, похоже, не придала значения. А вот внешность правой руки главы, который передал для королевы послание о падальщиках, а затем вывел через катакомбы, приказано было расписать как можно более детально. У Вивьен сердце замирало во время рассказа. Хоть бы Ее Величеству не вздумалось спросить напрямую, была ли она знакома с этим домом раньше. У Вивьен были большие сомнения, что можно солгать королеве и остаться неразоблаченной. Пример с попыткой отравления, точнее, с попыткой вызвать симпатию Ее Величества любовным зельем, был слишком показательным. Поэтому Вивьен, сама того не желая, повествовала во всех подробностях, описывая каждую деталь. Но ни о чем таком, чего Вивьен так боялась, королева не спросила. Какое-то время молчала, кивая своим мыслям. Поморщилась, когда белокурая Дудуи, укладывающая волосы, чересчур резко потянула за прядь. У бедняжки заколотились руки, и вся кровь отхлынула от лица. Но королева лишь недовольно дернула уголком рта и ничего не сказала. «Следующее испытание продлится 3 дня», — заявила королева после рассказа Вивьен. «Какое испытание Ваше Величество намеревается дать претендентам?» — спросила Вивьен. В ее записях на завтра был назначен турнир, а значит, сегодняшнее испытание не должно быть настолько сложным, чтобы отвлекать претендентов от подготовки. Неужели какое-нибудь упражнение в изящной словесности? Оказалось, нет. «Следующим заданием для претендентов будет расследование преступления», — улыбнулась одними уголками губ Алиса Ингиборга III. «И предвосхищая твой вопрос, который ты, конечно, не решишься задать, расследование будет настоящим. И да, каждый претендент получит задание разной степени сложности, в зависимости от того, как показал себя до этого». Вивьен кивнула, словно это о чем-то ей говорило. «Ты умеешь держать себя в руках», — задумчиво сказала королева и отхлебнула кофе из чашки тончайшего фарфора с золотой каемкой. «Сообщишь сегодня каждому участнику о том, что ему предстоит, и передашь папке с исходными данными. Возьми список». Вивьен послушно собрала папки, а сверху положила листок, на котором значился список претендентов. В графе напротив значились задания. Взгляд ожидаемо зацепился за имя Йона Линдерна. И когда Вивьен увидела, что значится рядом с его именем, внутри все похолодело. «Есть какие-то вопросы?» — поинтересовалась королева, поднимая руки, чтобы Дудуи было сподручнее справиться со шнуровкой на платье. «Нет, Ваше Величество!» — Вивьен слышала свой голос, словно со стороны. «Приступай!» Вивьен вылетела из покоев Ее Величества пулей. «Ярл Йон Линдерн!» Йона Вивьен нашла в компании Алена Геннеди, правителя Поющей Земли, и Антона Больда, правителя Черных Скал. Драконы увлеченно беседовали в малом зале дворцовой библиотеки, склонившись над картами и какими-то документами. Когда Вивьен вошла, Антон Больда как раз сжал руку Йону. При ее появлении все трое обернулись, а потом встали. «Указ Ее Величества, Ярл», — сказала Вивьен. «Ваше задание. Если у вас есть вопросы, я предоставлю информацию». «Благодарю за увлекательную беседу, Домы», — сказал Ярл собеседникам. «Думаю, у меня могут возникнуть вопросы по ходу дела, а потому вынужден сейчас вас покинуть». «Возвращайся, старина», — ответил Антон Больда и похлопал Йона по плечу. «Вам удобно будет говорить здесь, Домни?» — спросил Йон, увлекая Вивьен за самый дальний маленький стол. «Конечно, Ярл. Я к вашим услугам». «Вивьен», — нахмурился Ярл, усаживаясь напротив. «На тебе лица нет. Ты обедала сегодня. О завтраке и отдыхе я уже молчу. Королевская служба — это круглые сутки на ногах. Но тебе надо беречь себя хоть немного». Вивьен неопределенно отмахнулась. Забота о себе волновала ее сейчас меньше всего. «Я говорила с королевой утром. Сказала все, о чем мы договаривались. Она не задала вопросов». «И?» — поторопил Йон, потому что пауза затянулась. Нахмурившись, он наполнил бокал водой из графина и подвинул к Вивьен. «Выпей». Вивьен осушила бокал в несколько глотков. В горле и вправду пересохло. «Королева поручила тебе расследование исчезнувших девочек», — выпалила, наконец, она. Поскольку Йон не отвечал, добавила. «Ты, конечно, знаешь, что ты один из тех, кто лидирует, Йон. А лидерам достаются самые сложные задания». «Не сложнее того, что королева подкинула Антону», — усмехнулся Йон. «А значит, не так я и лидирую». «Королева выделяет тебя», — тихо проговорила Вивьен. «Отбор, который для меня действительно важен, мне еще предстоит пройти». Улыбнулся дракон, и Вивьен потупилась. «Позволь взглянуть на документы». Он принялся листать один за другим листки, которые Вивьен подвинула в его сторону. Время от времени хмурился или, наоборот, поднимал брови. Повторял. «Ага, я так и думал. Значит, начальник тайной канцелярии, канцлер, глава департамента жандармерии. Всем им приказано помогать мне в расследовании. Любезно, конечно, но я предпочитаю общаться с более низкими чинами. И уж точно не с теми, кому достаются лишь бумаги. Хорошо, что мне дан зеленый свет, Вивьен. Очень хорошо. И, пользуясь случаем, прошу, выполни мою просьбу. Будь с этого места в 10 раз осмотрительнее». «Ты так ничего не понял, Йон!» Вивьен была в отчаянии и с трудом держала себя в руках. «Королева все знает. Знает, для чего ты здесь. Все, все!» «Почему ты так думаешь?» «Ну а почему тебе досталось именно это расследование? Я не знаю, Йон, как, но ей известно обо всем. Вообще обо всем, что происходит во дворце. Да и, пожалуй, во всей Гаэлии». «Еще утром ты была против того, чтобы подозревать королеву», — напомнил Йон. «Я уже не знаю, что думать», — призналась Вивьен. «Мне кажется, мы все для нее лишь пешки, даже короли. После партии они падают в ту же доску, что и другие фигуры. Ее величество знает о наших действиях на несколько ходов вперед». «Проницательное замечание. Но ни одна королева драконов умеет играть в шахматы». «Ты серьезно?» «Более чем. Ты не представляешь, как трудно порой разогнать скуку длинными зимними вечерами в Дрэкенслэйр. Олаф любезно составлял мне компанию». «Йон, я ведь серьезно». «И я тебя услышал». «Ты не понимаешь. Я чувствую тревогу. Снова. Я боюсь за тебя, Йон. Я чувствую, это ловушка». «Что ты предлагаешь?» «Это расследование — причина моего прибытия в Гаэлию». «Это-то и странно». «Отнюдь. Я завершу то, зачем прибыл, и выйду из отбора». Он пожал плечами. «Досрочно?» — Вивьен часто заморгала. «Ты думаешь, она позволит тебе?» «А почему бы нет? Здесь есть и намного более достойные претенденты на трон, Вивьен». Он усмехнулся. «Даже при условии, что принц Драго выбыл. Королева не прощает интриг за ее спиной». «А как назвать твои действия? Простит ли ее величество то, что отбор для тебя лишь предлог?» «Это другое». «Если я хоть немного поняла королеву за это время, нет, не другое. Ты прибыл сюда, преследуя свои цели. Ты намерен покинуть отбор по мере того, как достигнешь желаемого. Поверь, в глазах королевы ты мало чем отличаешься от ее кузена». «Даже если мной движет желание принести пользу Гаэлии и всей империи, а кузен королевы метил на трон, ты не знаешь, как она рассуждает. Для нее это все детали, ничего не значащие планы шахматных фигур. Главное — ее планы, понимаешь? А она мыслит категориями государства». Вивьен снова отхлебнула из заново наполненного бокала. «Мне кажется, пребывание во дворце повлияло на тебя, Вивьен», — тихо сказал Йон. От его спокойного, уверенного тона внутри все сжалось. «Почему ты так говоришь?» «Мне кажется, ты затеяла этот разговор, чтобы подтолкнуть меня к какому-то решению». «Какому?» Вивьен вздохнула и покачала головой. «У меня и в мыслях не было манипулировать», — сказала она. «Я все расскажу тебе, ты знаешь. У меня не может быть секретов от того, кто читал мой дневник». Йон накрыл ее руку своей. «Тогда скажи», — проговорил он уже мягче. «Я правда не хотела», — пробормотала Вивьен. «Просто так много всего и сразу. Я правда боюсь. Что-то чувствую, но не могу объяснить». «Тебе просто надо выспаться», — хмуро заметил Йон. «Но сон — разменная монета за королевскую службу». «У меня есть доступ к ключам», — тихо проговорила Вивьен. «К тем деталям каждого из преступлений, о которых умалчивается в предоставленных вам материалах. Участникам предоставлена не вся информация, но их ходы наперед просчитаны. На каждом новом этапе всплывает новый ключ. У меня есть списки». К изумлению Вивьен, Йон рассмеялся. И хоть смеялся по-доброму, не обидно, все равно обидно немного было. Она же хочет помочь. «Вивьен, милая, но ведь это и называется дергать марионеток за ниточки». «Нет, подсказками от королевы», — он похлопал по папке перед ним, — «а также теми данными, что в твоем распоряжении, пользоваться я не буду. У меня свои каналы. Благодаря тебе меня приняли в подлунных за своего. Но...» «Никаких «но». Готовься в скором времени покинуть столицу. Уверен, Ее Величество пойдет мне навстречу, когда я покину отбор и заберу своего секретаря домой. Но, Йон, вряд ли это понравится королеве. Это не твоя забота. Я умею убеждать, Вивьен. Поэтому твоя задача — не покидать дворец. Здесь относительно безопасно. О том, что ты маг, тоже лучше молчать. Если Ее Величество даст тебе какое-то поручение за пределами дворца снова, ставь меня в известность. Но если тебя не будет рядом, как в прошлый раз... Йон кивнул в сторону беседующих на другом конце зала драконов. «Мы вместе воевали. Этим двоим я верю как себе. Плюс наши расследования так или иначе пересекаются. Поэтому, если меня нет на месте, всегда можешь обратиться к Антону или Алину». «Йон!» Вместо ответа дракон снова накрыл ее руку своей. По коже словно пробежали магические разряды. «Просто доверься мне, Вивьен», — попросил он.